подняться зеленое непонятное чудище с кривой рожей, с огромными ручищами. Мой кол вошел точно в глаз этому монстру. Поначалу, мне показалось, что ему все равно, но из-за утробных звуков, доносящихся от этого уродца, я понял, что кое-какой урон я все же ему причинил. Бегом, валим отсюда. Впрочем, это я скорее для себя сказал, нежели для двух оболтусов, которые, как только увидели, что вылезло из воды, рванули с еще большей скоростью, чем прежде. Что удивительно, чудище больше нас не преследовало, я еще несколько раз оборачивался и видел, как тот, сидя на одном месте, пытался вытащить палку из своей головы. Такое чувство, что даже если ему и больно, то существенного урона я не нанес, так как все, что я слышал от Багника, это недовольное урчание. Выбравшись из болота, наша тройка еще около километра бежала без остановки, пока я не крикнул этим двум зайцам остановиться. Даже Леон сегодня, несмотря на свою неуклюжесть, улепетывал от сказочного существа так, что пятки сверкали. А мне нужно впредь прислушиваться к местным поверьям и сказкам. Все же я не на земле, а в куда более непонятном мире боевых искусств и сказок, и чем дольше я здесь нахожусь, тем больше удивляюсь и узнаю нового. Глава 12. Замок. Вечером, когда наша тройка отдохнула, мы собрались, как всегда, у меня за домом, на моей личной тренировочной площадке. Ну что, кто первый пробует? После моего вопроса, Арест, как обычно, прикинулся деревом. А Леонт, как ни в чем не бывало, взял один из лепестков и, долго не думая, сожрал его. Мы около минуты смотрели на Леонта, когда уже появятся какие-нибудь эффекты. Как вдруг Арест стал синеть. Марс, мне как-то холодно. Да, все верно, как и сказано в книге, после приема лотоса, чтобы не замерзнуть, нужно в течение получаса заниматься физическими упражнениями, пока эффект цветка не спадет. О чем я и сказал Леонту, после чего он, не раздумывая, стал отрабатывать без остановки простейшие удары топором. Спустя полчаса эффект лотоса стал понемногу спадать, а убедившись, что действия цветка полностью прошли, я сказал сразиться ему с Арестом. Джарвис же рассчитал физические показатели. Каково было мое удивление, когда Леон с первого же раза сбил Ареста, не дав ему даже приблизиться к себе. Затем бой повторился еще раз и еще, и каждый раз результат не изменялся. Человек, Леонт, сила 1.60, ловкость 1.40, выносливость 1.31, стойкость 1.69. Вот такие изменения произошли после применения лишь одного лепестка. Дальше на очереди был Арест, все те же симптомы обморожения, а после спарринг, где Арест снова вернул себе былую уверенность и с легкостью побеждал Леонта. Человек, Арест, сила 1.40, ловкость 1.65, выносливость 1.68, стойкость 1.37. Ну, а затем пришел мой черед. Как только я проглотил лепесток, мой желудок будто заморозили, мои конечности стали деревенеть, будто сейчас превратятся в лед. И я понял, что пора. Я стал повторять из раза в раз особые движения из тренировки системы «Варяг», где буквально задействуются все мышцы в человеческом теле. Во время этого экстремального охлаждения я вообще не чувствовал, как мои мышцы напрягаются, да и вообще тело я практически перестал чувствовать. Лишь из-за того, что все эти упражнения я делал не первый раз, мне удалось выполнить их в точности, как и нужно, не допустив в движениях ошибок. После же того, как действия обморожения спали, я взглянул на свои новые характеристики. Марс. Состояние здоровья отличное. Возраст 15 лет. Характеристики тела. Сила 2.19. Ловкость 2.17. Выносливость 2.30. Стойкость 2.20. Увеличение меньше, чем у Ареста с Леонтом. Это из-за того, что изначально мои физические показатели куда выше. Наверное, так и есть. Другого объяснения я не придумал. Смотря на оставшиеся два лепестка, у меня появилось дикое желание съесть еще один. Меня останавливало только предупреждение из книги, что повторное потребление данного цветка может привести к обморожению внутренних органов, которая в свою очередь может закончиться плачевно. В общем, я решил рискнуть, несмотря на предупреждение. Я хочу стать сильнее, а для этого чаще всего придется рисковать. Как только второй лепесток начал действовать, я почувствовал невероятно сильный холод, исходящий из моего желудка и распространяющийся по всем моим органам. «Босс, ты похож на труп». Рядом крутился Леон, ты рассматривал, как я на глазах превратился в синющую мумию. «Почему мумию?» «Да потому что я практически не мог пошевелиться. Вот сейчас я не на шутку испугался, если я сейчас замерзну, вряд ли я уже смогу переродиться со своими воспоминаниями, а это куда страшнее смерти. Я пока что не намерен покидать этот мир, мне здесь нравится. Поэтому я пытался пошевелиться, с каждым разом прилагая все больше и больше сил, был слышен даже треск костей, пока не получилось сделать первое упражнение из тренировочной системы, затем второе и так далее, пока не выполнил все и пока полностью не оттаял. Фух, чуть не окоченел. Наверное, лишь благодаря высоким характеристикам я смог выдержать два лепестка. Больше судьбы я испытывать не собираюсь, достаточно этого. А оставшийся лепесток пусть примет Нерта, для нее это будет очень полезно. Сила – 2.30, ловкость – 2.28, выносливость – 2.45, стойкость – 2.36. В этот раз улучшение куда существеннее, я даже стал поглядывать на последний лепесток, но быстро отбросил эти самоубийственные мысли. Мои характеристики уже куда выше, чем у отца, а мне все еще 15. Все, нужно сделать перерыв, а то до отбытия осталось слишком мало времени. Да и с семьей пообщаться можно, может получится помириться с братом. Не хочется покидать дом и оставлять за собой обиженного родственника. Да и вообще, думаю, за оставшееся время вряд ли мои характеристики как-то изменятся, а вот эти два оболтуса пусть тренируются. Я еще не простил им то, что они кошмарили местных жителей. Пап, мам, я еще вернусь и заберу вас в столицу. Нечего вам здесь чахнуть в этой богом забытой деревне. Ты главное о себе беспокойся, мы уже прожили достаточно и, даже если проживем остаток жизни в этом тихом и уютном месте, ничего страшного. Прощай, брат. Надеюсь, со временем наши прежние разногласия уйдут, и мы наконец сможем нормально пообщаться. Не обращая внимания на мои слова, братец лишь фыркнул и, обернувшись, вернулся в дом. Нерта, тренируйся усердно, и когда тебе исполнится 15, я заберу тебя отсюда. Хорошо. Вообще, она девочка немногословная, видимо события, произошедшие с ней в таком возрасте, сильно повлияли на ее личность. Ну ничего, она еще сможет отомстить одному из своих обидчиков. Попрощавшись, я направился на выход из деревни. Шагая по улице, я наблюдал, как большинство местных жителей вышли из домов и провожали меня кто взглядом, а кто и рукой иногда махал, в основном те, с кем мне довелось общаться. Я, конечно, был знаменитой личностью в деревне, но никогда не думал, что меня станут провожать столько людей. Пусть и большинство из них, наверное, счастливы, что я наконец уйду отсюда, а в деревне наконец станет более спокойно. Вот только они еще не знают, что как только Арест и Леон сдадут экзамен, этот слух всколыхнет давно застоявшееся болото под названием Пограничное. На выходе меня уже ждали мои друзья, те, как и я, были загружены под завязку. Арест, кстати, все же уломал нашего кожевенника на ученичество, и последние полгода по несколько часов зависал у старика Юншина. Пусть опыта за такой срок хорошего не приобрести, но зато теорию Арест выучил всю. Арест даже кожаные сандалии нам сделал в дорогу, под чутким руководством старика, естественно. Вообще старик был мастером на все руки и много чего умел, он даже как-то похвастался, что и ковать немного умеет. Интересно, откуда он такой взялся? В общем, одеты мы были кто как. Я, например, поверх льняной специальной рубахи накинул многослойную стальную кольчугу, которая свисала с меня почти до колена. Поверх же кольчуги также была накинута льняная накидка, иначе на таком солнцепеке сталь быстро нагревается и даже с моими повышенными характеристиками будет не совсем комфортно. Также на мне были обычные серые льняные штаны, весьма легкие и свободные, нигде ничем не стесняющие движения. Еще отец отдал мне свой стальной шлем, он, естественно, висел просто на поясе. Шлем был типа бацинит, это вид купального шлема с кольчужной бармицей. Из оружия у всех нас были только топоры, а также у каждого по деревянному круглому щиту, ну и я захватил на всякий случай охотничий лук, а также мои любимые стрелы с наконечником из черного железа. Щиты были толстыми, тяжелыми, со стальной кромкой и таким же умбаном. Вес таких щитов пусть и не был маленьким, но для нас троих, у кого физические характеристики куда выше обычного человека, самое то. У Ареста с Леонтом, естественно, кольчуги и шлема не было, но такие же топоры мы с отцом для них сделали. Босс, а что мы будем делать, когда станем рыцарями? Ну я уже говорил, сначала рыцарем стану только я, вы же лишь пройдете тест у камня духа, а потом мы станем наемниками, чтобы заработать денег, ну и вы к этому времени выучите весь материал, который нужен для сдачи экзамена на рыцаря. А много наемники зарабатывают? Блин, достал уже Арест, будто я сам знаю ответ. Вон брал бы пример с Леонта, идет себе и молчит, улыбается, правда иногда как дурачок. Больше, чем в ополчении у барона, правда и работа эта более опасная. Босс, а может все же пойдем в ополчение? Ага, как только я сказал про опасность, тот сразу дает заднюю. Несмотря на то, что в ополчении мы можем и по полгода ничего не делать и нам будут платить за это, в один прекрасный момент барон может отправить нас на войну или разобраться с какими-нибудь бандитами. Что ты тогда будешь делать? Лучше уж самому выбирать, на кого работать. После моих слов Арест наконец заткнулся. Путь до замка барона был спокойным, никаких монстров на пути нам не встретилось. Шли мы строго по проложенной дороге, точнее по колее, протоптанной лошадями с обозами. Пришли мы к назначенному месту к вечеру, через час уже должно садиться солнце. Что сказать насчет замка? Внушает. Я бы даже его маленьким городом назвал, окруженным каменной стеной. Баронский каменный замок восхищал своим величием и могуществом. Расположенный среди пышной зелени, замок был непроницаемым оплотом, возвышающимся на холме. Величественные стены из камня, тщательно высеченного и плотно сложенного, возвышались на 10 метров. Каменные башни, смотрящие с высоты на окружающие земли, были еще выше. На них можно было увидеть какие-то непонятные механизмы. Центральное здание, поражавшее красотой и великолепием архитектурного искусства, возвышалось над всеми остальными сооружениями. Огромные главные ворота были открыты, казалось, входи все, кому не лень. Но как только наша троица прошла по мосту, что был опущен над явно искусственно созданным рвом, из специальных небольших выступов вышли два рыцаря, закованные в латные тяжелые доспехи, с желтой накидкой на груди, на которой был нарисован герб нашего баронства в виде головы вепря. А сверху был еще один рисунок, только поменьше, с изображением золотого ворона, указывающий на принадлежность к королевству. «Кто такие?» – один из рыцарей заговорил грубым голосом, в то время как второй молча направил наконечник копья в нашу сторону. «Естественно, за всех стал отвечать я, как лидер нашего отряда. Приветствую уважаемых рыцарей. Я легким кивком головы, а также приложенной открытой ладонью к сердцу, приветствовал двух стражников. Мои вассалы, естественно, повторили за мной, так как я уже проинструктировал их, как нужно приветствовать рыцарей. Меня зовут Марс, я младший сын Варга, кузнеца из деревни Пограничной. Это Арест, младший сын Арна, а это Леонт, средний сын Таркеля. Хэм, на экзамен завтрашний пришли что ли? Вы правы, сэр рыцарь, я собираюсь пройти экзамен на рыцаря, а мои спутники пройти тест камня духа. Занятно. Слыхал, Роуд, еще одни деревенские на экзамен, а этот еще и на рыцаря замахнулся. Ага, что-то в этом году деревенских слишком много, такое чувство, что сговорились все. Ладно, не стойте, вход для подданных барона бесплатный, так что проходите. Там за стеной, с левой стороны, на двери ведущей в башню, написаны правила, которые не следует нарушать на замковой территории. Поскольку ты собираешься сдавать экзамен на рыцаря и читать умеешь, советую выучить. Фух, впустили нас легко, даже не пришлось давать взятку, как это обычно бывает описано в книгах. За огромным проходом сквозь стену лежала гигантская деревня. Улицы деревни были наполнены различными звуками прохожих и людей, занятых своими делами. В окнах домов потихоньку начинают разгораться искусственные огни. Где-то правее вдоль стены я отчетливо слышал звук молота кузнеца. Прямо по главной улице можно было увидеть несколько постоялых дворов, определил я их по специальным вывескам, с рисунком пьяного спящего. Причем рисунки были сделаны весьма качественно. Мне даже сначала показалось, что они нарисованы каким-то принтером. Прислушавшись к совету стражника, я все же подошел к табличке с местными законами. Свод законов. Убийство в замковой территории запрещено, за исключением официального вызова на смертную дуэль. Запрещено торговать без разрешения барона, а также, не имея членства гильдии торговцев Королевства Золотого Ворона. Запрещено шуметь после захода солнца, штраф 20 серебряных. Запрещено близко подходить к баронскому замку в ночное время. Предупреждаем, за воровство или грабеж предусмотрено наказание в виде лишения любой конечности на выбор палача. Собственно и все, коротко и ясно, четко и по делу. Наверное, это самые распространенные нарушения, поэтому их только и вывесили на стену, чтобы предупредить слишком уж безбашенных личностей. Но про все это я уже читал вместе с Киром, так что даже не удивился. Ну что там, босс, прочти, что там написано. Там написано, чтобы арест или он тучились более усердно, тогда им не нужно будет спрашивать, что там написано, а они сами смогут прочитать. Что, правда? Ага, чистейшая. Ладно, пошли, нужно найти, где переночевать, а то завтра важный день. По дороге расскажу, что к чему. С собой у меня было 3 золотых с мелочью, а если точнее, вся сумма у меня была в виде серебряных, медных и железных монет. Аресту и Леонту, как ни странно, также дали по серебряному. Пусть это немного, но для их семьи это большая сумма. В общем, мы зашли в первый попавшийся трактир. На первом этаже было множество столиков, половина из которых была занята. Некоторые местные обратили на вошедших внимание, но, осмотрев наш не слишком презентабельный вид, быстро потеряли к нам интерес. Лишь на мне взгляды задерживались куда дольше. А вот местный бармен, или кто это вообще, стоящий за стойкой, внимательно изучал нас и пытался понять, чего нам вообще нужно. Собственно, к нему мы и направились. «Здравствуйте, меня зовут Марс, а это Леонт и Арест, у вас можно переночевать?» Местный администратор еще кое-какое время изучал нас взглядом, а затем выдал серебряный с каждого за сутки проживания, в которое входит и питание. Ну, я примерно на это и рассчитывал, так как был уже в курсе от старосты о здешних ценах. Поэтому я без проблем согласился на данные условия. После того, как нам выдали ключи от комнаты с 3 кроватями и сопроводили нас до указанной двери, мы практически сразу же завалились внутри, скинув с себя все лишнее, завалились на кровати, которые, к моему удивлению, были весьма удобными, несмотря на то, что матрац и подушка были набиты обычной соломой. Черт, босс, я отдал единственный серебряный за проживание всего на одну ночь. Где же мы спать будем завтра? Ага, и я тоже. Не волнуйтесь, если все пойдет как нужно, после сдачи экзамена пойдем зарегистрируемся в гильдии наемников и сразу же возьмем задание, нельзя терять ни дня. Нужно как можно больше заработать денег. Планов у меня выше крыши, а вот средств на их реализацию пока что нет. Так что в первую очередь будем пахать и пахать. Я бы, конечно, мог попытаться заняться кузнечеством, но судя из рассказа старосты, здесь уже несколько кузнецов есть, и я вряд ли смогу составить им конкуренцию, все же я больше воин. Ну ничего, сейчас главное сдать экзамен, а завтра будем смотреть, что к чему. Эх, я-то думал, что как только мы станем рыцарями, то деньги польются к нам рекой, а в итоге нам еще придется работать изо дня в день. Мда, Арест, конечно, тот еще лентяй. Хорошо, что его, если палкой подогнать, то будет делать, что скажу. То ли дело Арест, тот пусть и немного тугодум, но за то, что скажу, то и делает все, не пререкаясь. Ничего в этой жизни просто так не дается. Ладно, перестань уже ныть, Арест, не дай бог ты Леонта заразишь своей ленью. Получишь у меня, удвою твои тренировки. А что, Арест болеет, может ему этот огненного шиповника заварить? Мама говорит, он при простуде помогает. Нет, Леонт, боюсь, у Ареста последняя стадия неизлечимой болезни прокрастинации. Прокастрации? Да, это, наверное, очень больно. Мой отец как-то прокастрировал поросят, так они так визжали, что я потом полночи уснуть не мог, все переживал за мелких, думал, как они такое терпят. Ха-ха-хах. Слышал, Арест, будешь отлынивать от работы и тренировок, я тебя прокастрирую. Босс, мои яйца мне еще нужны. Как только стану рыцарем, все красотки королевства будут моими. Ну что правда, то правда, Арест растет весьма смазливым, все черты лица правильные, будто с обложки журнала с земли, только волосы он никогда не расчесывает, что делает его внешний вид немного варварским. В общем, по сравнению со мной Арест настоящий Брэд Питт, только немного со скандинавским акцентом. Ладно, Всем спать, завтра тяжелый день, а также начало нашего нового пути. Надеюсь, он так быстро не закончится, как начался. Глава 13. Села Батарейка. Рано утром встав, наша троица весьма неплохо позавтракав, наконец отправилась в направлении площади с камнем духа. Это загадочное место можно было заметить практически с любого уголка замка Джоу. Вообще, раньше здесь был лишь один баронский замок, но староста рассказывал, что как только наш король даровал этот замок барону Лин Джоу, последний возвел каменную стену вокруг прилегающей деревни, за что местные жители его восхваляют и уважают. Скорее всего, этот барон весьма богат, раз самостоятельно смог построить стену вокруг целой деревни. Эй, Марс, смотри, сколько народа там. Арест прав. В направлении площади с камнем духа стояла огромная толпа народа. Из-за них было плохо видно саму площадь. Мы попытались всю эту толпу обойти, но нам преградили путь двое мужиков. Куда собрались, мелюзга? Ну вот, а я-то думал, все пройдет спокойно. Мы пришли сдать тесту камня духа, мы из деревни пограничной. Так вы еще одни участники. Ну проходите. Эй, а ну расступитесь, здесь еще одни на тест камня духа пришли. Ну, кто ставки будет делать, ставлю на этого в кольчуге 20 серебряных, что пройдет. Совсем рехнулся, Прокл. Они же деревенские, шанс того, что он пройдет 1 к 100. Да не, говорю тебе, Брон, смотри какой здоровый, я в его возрасте совсем хлюпиком был. ПФФ, да ты и сейчас хлюпик. Посмотри на себя, ах, ты, да я сейчас тебя, ПФФ, думай, что хочешь, этот малый точно сдаст, я уверен, как хочешь, я тогда поставлю на то, что он не пройдет, мда, походу здесь даже тотализатор есть и местные, не боясь, ставит на первого встречного. Когда мы двинулись в сторону толпы, народ перед нами расступался, наверное, уже услышали, что мы участники, поэтому пропускали нас вперед, не останавливая. Первое, что мы увидели, когда наконец добрались до площади с камнем, это огромная песчаная арена с небольшими трибунами в 3 ряда, посередине, скорее всего, было VIP-ложе с навесом. Там сейчас вовсю суетились, видимо, уборщицы, наверное, сам барон будет присутствовать на экзамене. Что же касается участников, то они стояли на краю арены отдельными кучками. Всего я насчитал 7 отдельных компаний. Самая большая из них состояла из 15 человек, в центре которой сейчас стоял какой-то хлыщ в кольчуге, с весьма неплохим топором и щитом, а также весьма качественной обувью и штанами явно не из льна, а какого-то более дорого материала. Другие компании состояли максимум из 5 человек, все они явно были детьми простолюдинов, в отличие от парня в кольчуге. Также был еще один из кандидатов, он был в окружении 4 настоящих рыцарей. На нем, кроме дорогой и цветастой одежды, ничего из брони не было, зато на поясе у него висел меч, что говорило о его весьма нескромном происхождении. Интересно, кто это? Простояв еще минут 5, на арену вынесли стол, за который практически сразу уселся какой-то толстый мужичок и, смерив всех нас уничижительным взглядом, крикнул: «Все участники, стройся в колонну по одному и по очереди подходите ко мне для того, чтобы я записал ваши имена и место, откуда вы прибыли». Что после этого началось? Вся эта сборная солянка стала толпиться у стола, пытаясь стать первым. Кроме, естественно, мальца с 4 рыцарями, тот даже с места не сдвинулся. Лишь мельком взглянул на это неорганизованное стадо и снова отвернулся в ожидании чего-то. Толпа пыталась построиться, пока не подбежали 3 рыцаря, при виде которых все парни сразу же перестали спорить, кто же будет первый. Быстро всех нас расставив в колонну, моя тройка оказалась в самом конце, так как мы изначально не рвались вперед, а стояли в стороне и смотрели на этот балаган. Босс, мне кажется, что мы единственные, кто сегодня сдаст этот тест. Ты смотри, какие они хилые. Договорить арест не успел, так как на голос обернулось не менее 5 человек, что стояли впереди и услышали, что этот идиот сказал. Что сказал ты, дрищ смазливый? Повтори. Ну, если судить чисто по комплекции, то можно и правда сказать, что арест выглядит куда худее остальных. Вот только это лишь особенность его строения тела. Я уверен, что он все равно будет куда сильнее этих олухов, а уж то, что он куда быстрее и ловчее, так и сомневаться не нужно. Арест раскатает эту 5-ку, даже не вспотев. Что слышал? Говорю, что все вы хилые. Даже моя младшая сестра куда здоровее вас будет. Ах ты тварь, да ты в морду захотел. Эй там, а ну заткнулись. Ох бля, снова этот голос. Таким же трюком когда-то пользовался староста, крича на меня с Киром. Наверное, это какие-то специальные способности, которыми пользуются культиваторы. После окрика пятерка, что решила наехать на моего вассала, заткнулась и стала сверлить Ареста гневными глазами, моему же другу вообще было до лампочки. Тот лишь прикинулся дурачком, что ничего не было и отстраненно ковырялся в ухе, что еще больше злило этих нерадивых. Я, кстати, вспомнил их, это те шестерки того парня в кольчуге. Он, кстати, уже прошел регистрацию и стоит ближе к тому парню в окружении рыцарей. Простояли мы в общем около получаса, пока всех нас наконец не записали. У меня спрашивали, естественно, чуть больше, чем у Ареста с Леонтом, так как я изначально сказал, что собираюсь также сдать экзамен на рыцаря. У Ареста с Леонтом спросили лишь их имена, место рождения и сколько полных лет, а затем сказали ожидать. После того, как регистрация закончилась, мы все стали ждать, когда нам разрешат уже подойти к камню. Но поскольку мы втроем записались последними, то и проходить тест мы будем скорее всего последними. По происшествии еще 15 минут, по всей площади наконец раздался голос глашатая. Всем внимание, приветствуйте, его милость барон Лин Джоу и его жена Лин Сюли. После его слов, все собравшиеся, приложив в тишине руку к сердцу, склонили голову. Я, естественно, повторил за всеми, еще пришлось и Ареста с Леонтом толкнуть, чтобы они перестали глазеть на барона с его женой, а повторили приветствие за всеми. Барон был типичной азиатской внешности, примерно 180 сантиметров ростом, в каких-то черных непонятных одеждах. Я, если честно, такое впервые вижу, но больше всего напоминает китайское кайкаги для занятий боевых искусств, только с плащом, свисающим практически до самой земли. На плаще, кстати, также был изображен тот же кабан, штаны его были чуть ниже колен, можно сказать, что бриджи. Обут он был в черные сапоги с золотыми узорами в виде летающего кабана. Жена, если честно, была не слишком красивой, по крайней мере мне так показалось, ну или мне просто азиатки не нравятся, но не суть. Пока я вовсю рассматривал барона и его жену, местный властитель земель наконец соизволил заговорить. Приветствую собравшихся сегодня. В этот знаменательный день раз в год мы проводим тест у Камня Духа. Сегодня, впервые за 10 лет, я наблюдаю такое большое количество желающих попробовать пройти испытание. Наше королевство всегда нуждалось в сильных духом людях. В этом году также проходит тест мой второй сын. Взгляд барона упал на парня в окружении рыцарей. Понятно теперь, чей это сынок, то-то он даже на регистрацию не подошел. Напомню, что, как и прежде, воины, получившие у Камня Духа хотя бы первый уровень силы духа, могут подать заявку на сдачу экзамена на титул рыцаря. Те же, кто не пройдет тест, не отчаивайтесь, у вас есть еще возможность пойти служить в ополчение и, благодаря суровым тренировкам, вы еще сможете попытаться усилить свой дух. А так как тест духа проходит до 17 лет, у вас еще будет возможность стать рыцарем. Хэймэм. А вот это я слышу впервые. Староста всегда говорил, что нужно проходить тест сразу после того, как тебе исполнилось 15. И чем раньше ты пройдешь, тем лучше. Наверное, чем старше становишься, тем сложнее пройти, другого объяснения я не вижу. Итак, пусть начнется очередной праздник духа. В этот момент несколько десятков рыцарей принесли около 50 камней зеленоватого цвета и стали укладывать эти камни рядом с тем самым камнем духа в непонятном мне порядке. Когда все приготовления были завершены, барон снова встал, поднял указательный палец в направлении камня, а в следующий миг с его руки сорвался темный сгусток энергии, который ударил в камень. Секунды три ничего не происходило, а затем камень духа начал переливаться всеми цветами радуги. Я, если честно, был в шоке. Блин, самая настоящая магия, или что это вообще за светопреставление? Босс, ты тоже это видишь? Да, большая часть собравшихся здесь молодых парней стояли с разъявленными ртами. Они явно не видели ничего подобного. Вижу. Стой спокойно, не шуми. Не будь я с памятью о предыдущей жизни, явно стоял бы как дурачок. Но, немного удивившись, я все же успокоился и стал смотреть, что же будет дальше. А дальше нас по одному стали подзывать к этому камню. Первым, как ни странно, был не сын барона, а тот хлыщ в кольчуге. Стремис, сын Рида. подойди к камню и положи на него свою ладонь». Парень кивнул и с гордо поднятой головой, подойдя к камню, без опасений положил руку на сверкающий всеми цветами радуги камень. Секунда, две, три, четыре. Около 20 секунд ничего не происходило, а затем площадь озарила яркая вспышка. Я непроизвольно прикрыл глаза, впрочем, моему примеру последовали все. Когда же свет перестал исходить от камня, я снова посмотрел в сторону Стремиса. Сейчас над камнем в воздухе, словно голограмма, висел силуэт М. Черепахи. Поздравляю, белая боевая черепаха, примерный уровень 4, такой же дух, как у твоего отца. Планируешь проходить экзамен на рыцаря? Тот самый толстячок, регистрирующий нас, подошел к парню и, улыбнувшись, пожал ему руку. Теперь понятно, скорее всего это сын рыцаря, а этот толстяк, наверное, еще и хороший его знакомый. Поздравляю, Стремис, я знаю твоего отца, он у меня на службе уже более 20 лет. Если захочешь остаться в баронстве, я буду всегда рад такому перспективному воину. А это уже барон, не вставая со своего ложа, обратился к сдавшему тест парню. Благодарю, ваша милость, для меня будет честью служить такому сильному воину. На лесть этого мальчика барон лишь кивнул, но вскоре этому мелкому подхалиму пришлось отойти от камня, так как к камню в сопровождении подошел сын барона. Сам сынок подошел к камню, а его сопровождение осталось позади на расстоянии примерно в 5 метров. Та же ситуация произошла и с сыном барона, вот только вместо силуэта черепахи в этот раз проявился силуэт черного тигра. В отличие от черепахи, тигр был куда более реалистичен, настолько, что каждая полоска на шерсти этого духа была видна. Поздравляем уважаемого Лин Фэна, дух черного тигра 10 уровня. Ваши будущие свершения будут великими, как и у вашего отца. Интересно, 10 уровень это много или нет? Сынок барона молча принял поздравление толстячка, а затем молча поднялся к своему отцу и сел рядом с ним. Следующий Фари, сын Ролла из деревни Песчаная. Парень со смуглой кожей не слишком высокого роста, но при этом, судя по его телосложению, тот явно тренировками или физическим трудом не пренебрегал. Подойдя к камню, все повторилось в точности, как и в предыдущие разы, вот только дух у него был желтого скорпиона. Поздравляю, дух песчаного скорпиона 5 уровня. В этот раз барон также предложил службу у себя, наверное, с еще большим энтузиазмом, чем тому Стремису, естественно, и этот пацан не отказался. Вот только я заметил, как взгляд этого Стремиса устремился на Фарея. Тот явно был зол, что его кто-то обскакал по уровню духа, сын барона, естественно, в совсем другой категории, поэтому тот даже взгляд боялся поднять в его сторону. Следующий, следующий. Дальше все как обычно один за одним претенденты подходили к камню, чтобы пробудить свой дух или что это вообще за церемония такая. Из оставшихся более чем 40 претендентов получилось пробудить дух лишь у 7, и все они максимум были духами 4 уровня, такие как дух волка 1 уровень, дух обезьяны 1 уровень, дух стрекозы 1 уровень, дух косы 2 уровень, дух меча 3 уровень, дух камня 3 уровень и дух совы 4 уровень. Эх, знать бы еще, что все эти духи значат. Кир, пусть и рассказывал про уровни культивации немного, но про духов ни слова не сказал. Либо сам не знал, либо не посчитал нужным делиться такой ценной информацией. В книге про растения от матери Кира была такая трава, как трава духа. Это особое растение, которое может поднять уровень духа. Я тогда подумал, что под духом подразумевается душа человека. А оказывается, что скорее всего, эта трава поднимает уровень вот этого пробуждаемого эфемерного зверя, ну или предмета, так как не у всех были духи зверей. Следующий арест, сын Арна из деревни Пограничной. Босс, я пошел. Я молча кивнул, и мой друг, подойдя к камню, с небольшой задержкой положил руку на камень. Вспышка, а после над камнем появилось изображение зеленой маленькой зеленой змеи с красными глазами. Поздравляю, весьма редкий дух красноглазой змеи, примерный уровень 7. В этот момент вся толпа, в том числе собравшиеся местные жители, повернули голову в сторону Ареста. Тот даже немного испугался и вжал шею. На площадке воцарилась гробовая тишина, даже я офигел. Эта ленивая морда, что все время пытается отлынивать от работы, пробудила, если верить толстячку, весьма редкий дух, да еще и 7 уровня. Тишину нарушил барон. Поздравляю, Арест. Тебе, как и всем предыдущим участникам праздника духа, предлагаю службу под моим началом. А когда сдашь экзамен на рыцаря, у тебя есть все шансы вступить в мою сотню бравых вепри. Если не знаешь, то это особый отряд тренирующихся воинов под моим личным командованием. Они получают самые лучшие ресурсы для своего развития». Барон говорил не меньше 5 минут, в красках рассказывая о всех преимуществах службы в его особом отряде. Когда же местный властитель закончил, все на площади стали шушукаться, пока толстячок не рявкнул: «Молчать, арест, ответь, его милость Лин Джоу ждет. Я это, извиняюсь, но я собирался становиться наемником». После слов ареста толпа снова загудела, вот только в этот раз все в основном говорили, что арест неблагодарная скотина, некоторые просто говорили, что он идиот и больной на голову. «Хэмэм, похвально, что у тебя есть свое мнение. Пусть будет так, держать не буду. Но, если захочешь, тебе нужно будет всего лишь прийти к моему помощнику и показать ему вот этот знак». Барон бросил в сторону ареста какую-то вещицу, а затем снова молча сел на свое место. Арест же молча поклонился и пошел к остальным, пробудившим свой дух. «Леонт, если пробудишь дух выше 5 уровня, соглашайся на службу у барона. Но, босс, я же поклялся служить тебе, я не могу нарушить клятву». «Хэймэм, я, конечно, тронут верностью своих вассалов. Вот только мне совершенно не понравился взгляд барона, когда арест отказал ему. Думаю, будь у моего помощника уровень духа куда выше, вряд ли бы он так просто его отпустил бы. Это приказ. Повторю, если ты откажешь барону, я больше не приму тебя в ряды своих будущих рыцарей. Но, босс, я...» «Заткнись. Я приказываю тебе, не переживай, когда стану сильнее, я заберу тебя отсюда». Свои последние слова я произнес Леонту шепотом на ухо. Тот еще некоторое время жалобно смотрел на меня, но в чувство его привел окрик толстяка: «Следующий арест, сын Таркеля. В этот раз я молился, чтобы дух моего не очень умного друга был не выше 5. Прошу, не выше 5. Но следующие слова, а также голограмма духа, привели в шок не только меня, но и всех собравшихся в еще больший трепет, нежели дух ареста. «Поздравляю, дух Фэнси. Примерный уровень 10. Не знаю, по каким принципам оценивается уровень духа, но, если судить по реалистичности, то он практически ничем не отличался от духа сына барона. После того, как я услышал слова толстяка, я понял, что изначальная физическая подготовка, пусть и влияет на пробуждение духа, вот только на уровень духа, наверное, не влияет. Другого объяснения я здесь не вижу, так как арест и Леон практически равны в физическом плане, но уровни духов их кардинально различаются. Ка-ха-ха, ка-ха-ха, Леонт, я предлагаю тебе то же, что и аресту. Вы, наверное, из одной и той же деревни. Хаем, пограничная, да, там вроде бы староста сэр Алекса. Его младший сын в прошлом году также пробудил дух 10 уровня и отправился в столицу. Тебе же я предлагаю следующее». А дальше он стал перечислять различные преимущества, которые будут у моего рыцаря, если он останется на службе у барона. В эти условия входят и высококлассные ресурсы, и высокая зарплата, а также частичное ученичество у самого барона. В общем, насулил барончик этот целые горы золота моему рыцарю. И если бы не скудность ума и мой предыдущий приказ, я бы подумал, что мой друг решил кинуть меня. Ну добро, что рабить рыба. Барон, удовлетворившись ответом моего друга, кивнув, молча сел на свое место. «Проходи к остальным пробудившим дух, после того как последний участник пробудит дух, я отведу вас на инструктаж о вашей будущей культивации. Я же после того, как назвали мое имя с замиранием сердца, подошел к камню и положил ладонь, как и все до меня. Я думал, что никто ничего не ощущает во время пробуждения, но это не так. Мало того, что мою руку будто приклеили к камню, и я уже никак не мог ее оторвать от каменной холодной поверхности. Так в это время из меня будто стали выкачивать энергию, меня даже немного на сон потянуло, но не слишком сильно. Дальше свет от камня начал усиливаться, а в следующий момент случилось то, чего я совершенно не ожидал. Камень духа резко погас, превратившись из радужного в обыкновенный серый валун, каким он был до этого, а также все оставшиеся зеленые камушки, которые раскладывали рядом с камнем духа, тоже потускнели. Я же, не понимая, что произошло, молча смотрел то на камень, то на толстяка, что уже подбежал и крутился вокруг меня и камня духа, пока его слова не выбили меня из колеи. «Ваша милость, простите, энергия в накопителях закончилась, и последний участник уже не в состоянии пройти испытание. Наверное, Из-за большого количества в этот день пробужденных, а также двух сильных духов, энергии не хватило. Хэймэм. Понятно. Марс. Да, приношу свои извинения, но сегодня у тебя уже не получится пройти испытание. Завтра я могу прийти, боюсь, что нет. Следующее пробуждение возможно только через год. У меня чуть земля из-под ног не ушла, с каждым мгновением я стал злиться все сильнее и сильнее. Подняв взгляд на скучающего барона, который уже собирался уходить, а также на его сынка, я понял, что никому нет собственно дела до меня. Всем внимание! Пробудивший дух, прошу следовать за мной, всех остальных я прошу покинуть территорию Камня Духа. Толстяк махнул в сторону 11 пробудившихся парней, не считая сынка барона. Все они последовали за ним. Я же направился за территорию площади, как услышал позади окрик Ареста. «Бас, дождись меня, я скоро вернусь». Я не оборачивался, настроения у меня совершенно не было. Хотелось куда-нибудь свалить подальше, чтобы не видеть никого. И почему я изначально не толпился с остальными, почему я стоял в сторонке? Будь я где-нибудь в середине очереди, ничего этого не произошло бы. Черт, черт, черт. Злясь на себя и на этого ублюдочного барона, который зажмотил больше этих каменных батареек, я молча зашел в постоялый двор, в котором еще до вечера будет держаться бронь на комнату и, не обращая внимания на вопрос администратора, зайдя в комнату, лег, уставившись в потолок. Всем моим планам пришел конец. Видимо, все же не суждено мне добиться в этом мире чего-то большего, чем быть сыном кузнеца. Как был убогим в том мире, таким же останусь и в этом. Следующая глава примерно 21-22 сентября. Глава 14. Черное облако. Как же раздражает ситуация, в которую я попал. Столько готовиться, тренироваться, собирать деньги, а все в итоге пошло псу под хвост. Дебильный камень духа. Какого хрена вообще разрядились эти камушки? Марс, в то время как ты дотронулся до камня духа, я зафиксировал слишком сильное поглощение энергии, в отличие от предыдущих случаев с другими пробужденными. Ты хочешь сказать, что это я виноват в том, что не хватило энергии для пробуждения? Слова Джарвиса выбили меня из колеи. Да, так и есть. Я все время следил за прохождением теста. Больше всего камень духа потреблял энергии во время пробуждения сына барона, а также Ареста. Но даже после пробуждения Ареста энергии в камнях было еще около половины от затраченной на предыдущее пробуждение. Черт, и что мне делать? Собственно, вопрос остался без ответа. Да и откуда и знать, что в таком случае можно придумать? Ждать еще один год, но тогда я никак не смогу организовать свой отряд наемников. Есть еще вариант, добраться до столицы королевства, там также праздник духа, на котором проходит пробуждение, состоится этот праздник через полгода. Вот только, чтобы пройти пробуждение в столице, нужно минимум несколько золотых. Да и чтобы добраться туда, нужны ресурсы, одному путешествовать не вариант, слишком опасно. Пока размышлял, в комнату, как ураган, ворвался Арест. «Босс, вот ты где!» Я узнал у Жирного, что руководил прохождением теста. Через полгода в столице можно будет пройти пробуждение, и там даже если энергия в камнях заканчивается, их заменяют новыми. Так что мы можем отправиться в столицу, и ты там пройдешь пробуждение. Я знаю, но у нас все равно не хватит на это денег. Так может станем наемниками, как ты и хотел. Арест. Без рыцарства нам не разрешат создать свой отряд, а вступать к кому-либо, это подписать договор на несколько лет, из-за которого мы будем должны подчиняться главе отряда и его офицерам. Я вот не уверен, что нам попадутся нормальные наемники, где нас с первых дней примут с распростертыми объятиями и мы сразу же будем получать достойную зарплату. Босс, но попробовать стоит, вряд ли у нас есть еще варианты. Что правда, то правда. Выбора у нас нет, только наемники зарабатывают достаточно, чтобы мне хватило на жизнь, а также на пробуждение в столице. Возвращаться в деревню у меня также нет намерения, а вступать в ополчение к этому скупому барону, что пожалел камней на пробуждение, я уж тем более не собираюсь. Пойдем в местное отделение гильдии наемников, посмотрим, что можно сделать в нашей ситуации. Точно, босс. После пробуждения у меня в голове появились знания о том, как стать практиком боевых искусств. Дальше Арест поведал мне, как, собственно, проходит эта самая культивация. Для того, чтобы ступить на первый уровень закалки кожи, нужно для начала почувствовать мировую энергию, а затем с помощью пробужденного духа направлять ту самую мировую энергию в кожу и тем самым как бы омывать каждую пору, находящуюся на теле человека. Так происходит и с последующими уровнями первого этапа культивации вплоть до уровня поглощения ЦИ. На уровне поглощения ЦИ практик уже впитывает мировую энергию всем телом. И как я понял из слов Ареста, скорость омовения этой самой энергии или если короче ЦИ, зависит напрямую от уровня пробужденного духа, а также от количества ресурсов культивации. Да, еще нам, пробужденным. Арест, извиняющимся взглядом посмотрел на меня после своих слов, а затем продолжил. В общем, толстяк сказал, что силы практиков на уровне закалки тела различаются тем, насколько изначально до пробуждения вы развили свое тело, а также еще очень важно боевое мастерство. В общем, он сказал, чтобы мы даже не пытались сравнивать себя с такими, как сын барона. Ведь он с самого рождения питается исключительно мясом демоническим зверей и закусывает это все духовными травами. После же пробуждения пробужденный дух будет направлять всю поглощаемую ци непосредственно на поднятие уровня культивации. Ну то, что сынок барона с самого детства жрет только самые лучшие, ничего удивительного. Не зря по всему королевству действует запрет на браконьерство демонического мяса. Все самые лучшие, естественно, потребляют дети аристократов. Только после рассказа Ареста я наконец понял, что мой случай с нехваткой энергии для пробуждения совсем не неудача, а скорее возможность. За полгода до прохождения теста в столице можно не только заработать нужные деньги, но и попробовать увеличить свои силы как можно больше. Найти духовные травы, конечно, будет невероятно сложно, но все же возможно. В книге, написанной матерью Кира, было не только описание трав, а также для чего они вообще нужны, но и на некоторых из них были приписки о примерном произрастании на территории королевства. Также можно и браконьерством заняться, правда, нужно быть осторожным, чтобы шавки барона не прознали о наших увлечениях. Иначе я вместе с Арестом попадем в ту же ситуацию, что и семья охотников, про которую я по сей день ничего не слышал. Ладно, пойдем в гильдию, надеюсь, мы найдем подходящий для нас отряд. Гильдия наемников. Здание гильдии было рядом с замком барона. Четырехэтажная каменная постройка возвышалась над другими домами, но и она была не самым высоким зданием в деревне. Рядом стояло пятиэтажное здание гильдии торговцев, которое, естественно, нас сейчас не интересовало. Зайдя в здание гильдии, нас встретила практически та же атмосфера, как и в постоялом дворе. Разве что места здесь, как и народа, было куда больше. И как только мы вошли, на нас уставились практически все присутствующие наемники. А если судить, что у каждого из них поверх доспехов была накидка различного цвета и у каждого со своим гербом, то это, скорее всего, наемники ну или косплееры, что маловероятно, естественно. Что же касаемо доспехов, все наемники были одеты кто во что гораст. Полных однотипных доспехов ни у кого не было. Каждый носил, что ему взбредет, ну или на что хватит денег. Так же как и в постоялом дворе, за стойкой присутствовал бармен. Еще рядом был стол, за которым сидел хорошо одетый мужичок с письменными принадлежностями, а за его спиной была доска с различными объявлениями. Собственно, к нему мы и направились, игнорируя взгляды местных завсегдатаев в дешевой харчевне. Что интересно, местные, пусть и выпивали, но пьяных рож я еще ни одной не увидел. Либо пьют мало, либо алкоголь здесь совсем слабый. В деревне так вообще ни разу не видел, чтобы кто-то пил. «Добрый день, скажите, пожалуйста, к кому можно обратиться с вопросом о вступлении в гильдию?» Мужик смерил нас оценивающим взглядом, и под затихшими в непонятно какой момент наемниками, сказал, «Смысл нам брать человека, не пробудившего свой дух, блять, даже здесь уже знают, что я не пробудившийся, я куда сильнее нежели кажется, могу даже потягаться с практиком уровня закалки кожи». После нескольких секунд тишины все наемники заржали о киконе. Некоторые даже за животы схватились, будто услышали самую смешную шутку в своей жизни. Я же пытался успокоить себя, непроизвольно делая глубокие вдохи и выдохи. Хех, парень, ты хоть раз вообще видел силы практика боевых искусств? Не дожидаясь моего ответа, мужик продолжил. Сомневаюсь, ты ведь из деревни, а за всю мою жизнь никто, кроме детей и старосты, то бишь слабенького рыцаря, не мог показать что-либо стоящего в бою. Ты ведь не сын рыцаря? Нет, я сын кузнеца. Но я тренируюсь с самого детства, я даже готов на дуэль с практиком уровня закалки кожи, чтобы доказать свои способности. Ахахах, слышали, парни, тренируется он с самого детства. Наверное, уже считает себя достаточно взрослым. Ха-ха-ха, после слов местного администратора, или кем является этот мужик, все наемники снова заржали. Но прервал их довольно спокойный женский голос, от которого буквально все мгновенно притихли. «Пусть покажет свои силы, бред. Смахнись с парнем, если продержится с тобой хотя бы минуту, я возьму его к себе под свою ответственность». Обернувшись, я увидел, спокойно сидящую облаченную в кожаный ламеллярный доспех, девушку лет 20. Та спокойно попивала какой-то напиток и с интересом рассматривала меня и Ареста. Рядом с ней за столом сидело еще 4 наемника с такими же черными накидками. Один из этих наемников поднялся и, взглянув на меня, как на говно, сказал: «Пойдем на площадку, покажу тебе, неучу, насколько велика разница между практиком и простым смертным». Если честно, взглянув на рожу этого хвостуна, мне резко захотелось врезать по ней, так как уж больно он напоминал мне Кира в самый первый день нашего знакомства. Ну ничего, судя по его доспеху и оружию, этот парень скорее всего тоже из деревенских, а значит до пробуждения у него были не слишком высокие физические характеристики. Я думал, что за спаррингом придет следить лишь эта наемница да мужик-администратор, но вышли посмотреть за представлением практически все, кто был на первом этаже гильдии наемников. Местная площадка была специально создана для дуэлей, ну и тренировочных спаррингов, так как на стойке с оружием были лишь тренировочные образцы. Бред, отложив свой меч и щит в сторону, взял такие же со стойки. Я же решил не мудрствовать, взял топор и щит. Также после того, как я выбрал оружие, площадка наполнилась шумом голосов наблюдающих, а также начались ставки, кто же победит. Причем местные ставили не больше серебряного, больше никто не осмеливался. Подумав немного, я подошел к местному букмекеру с намерением поставить на себя 2 серебряные монеты на мою победу. Хе-хе. Ну давай, ставки 1-10, в случае твоей победы наша уважаемая контора вернет тебе 20 серебряных. Ха-ха-ха-ха. Вместе с букмекером заржали и рядом стоящие мужики. Пацан, ты не только сейчас опозоришься, но и последние деньги проиграешь. Зачем ты вообще из своей деревни приперся сюда? Пошел бы вон в ополчение, за лет 10 насобирал бы себе на домик в деревне, да и жил бы себе спокойно. Оно тебе нужно вообще? Нужно, еще как нужно, но вслух я ничего не сказал, а лишь молча встал напротив уже заскучавшего и зевавшего бреда. Но показывал он этот вид пренебрежения скорее всего лишь для того, чтобы меня позлить. Но ничего, я уже начинаю привыкать к местным реалиям и становиться куда более терпеливым. Господа и дамы, ставки сделаны. Так давайте же насладимся этим занимательным сражением. Пусть Свард благословит состязающихся и пусть победит сильнейший. Бой. За столько лет имя местного бога, не считая случаев с отцом, когда тот просил Сварда, чтобы очередное оружие у него получилось, а также описание его имени в книге, я впервые слышу, чтобы его имя упоминали где-нибудь еще. Даже на сегодняшнем празднике духа ни слова о местном боге не говорилось. Что уж говорить, я даже ни одного местного святилища или же церкви не увидел. Пока я размышлял, я ожидал, когда на меня нападет местный пацаненок, судя по его уровню культивации, он скорее всего также вступил в отряд совсем недавно. Но поскольку тот даже не сдвинулся с места, ожидая моих действий, я решил больше не заставлять его ждать, а сам, спокойно приподняв щит и немного отведя топор в сторону, направился в сторону бреда, отчего на его лице появился хищный оскал. Его улыбка сползла с его лица, когда я, подойдя к нему на расстоянии 3 метра, сделал резкий рывок. Тот даже не успел поднять щит и осознать, что уже проиграл, так как мой топор оказался рядом с его шеей. Все зрители резко замолчали, а бред, сглотнув нервно, скосив взгляд на тренировочный топор. Пусть он и не был заточен, однако, если таким вдарить со всей силы по шее, можно переломить ту даже такой игрушкой. Я, естественно, был уверен в своих силах и планировал быстро завершить этот бой, но даже для меня было неожиданно осознать, что бред не в состоянии отреагировать на мои движения. Ты это не считается, я просто не был готов. Что за детский лепет? Все наемники также посмотрели на бреда, как на полоумного. Можем еще раз начать заново. Мне лично все равно, из этого небольшого столкновения я лично убедился, что с моей силой я могу противостоять некоторым практикам уровня закалки кожи. Мы снова разошлись на расстоянии примерно в 10 метров, и в этот раз, не дожидаясь моих действий, бред рванул в мою сторону скорее всего со всей своей возможной скоростью. Если честно, то он был быстр, я бы даже сказал очень быстр, но все же я быстрее. Поэтому мне не составило труда отбить щитом выпад меча, а затем также взмахнув топором, остановить его точно рядом с шеей, как и в прошлый раз. И снова Бред даже не успел среагировать. Пока парень, что старше меня примерно на года два, приходил в себя и пытался понять, в чем собственно дело, Джарвис вывел в поле зрения его примерные характеристики. Человек, Бред, сила, 2.20, ловкость, 1.98, выносливость, стойкость, выносливость и стойкость. Естественно, рассчитать не получилось, если бы мы сражались куда дольше, то у Джарвиса было бы больше данных для расчета, а так лишь примерные сила и выносливость. Мои характеристики пусть и были выше, но не намного. Но здесь еще играет роль мое мастерство во владении оружием, а также собственным телом, что было явно выражено по движениям во время боя. Бред был похож на кривоногого лося, что пытается со своей силой протаранить белку, что постоянно уворачивается от его неуклюжих попыток. Ты принят, парень. Что касается твоего друга, если он хоть в половину так же хорош, как ты, то и его возьмем. Думаю, до половины он как раз и дотягивает. Но я уверен, вскоре он достигнет первого уровня закалки тела, тогда уж может и сравняется со мной. Хорошо, завтра с восходом солнца мы собираемся выдвигаться в сторону соседнего графства для помощи в зачистке от демонических зверей. Оплата согласно уровню культивации. В твоем случае буду платить как за члена на уровне закалки кожи. Также предусмотрена премия, если собственноручно сможешь убить зверя. Но это мы уже обсудим завтра, по дороге. Сейчас иди к Сиролу и зарегистрируйся, как член отряда Черного Облака. Название странное, но, собственно, в этом мире все странные. Но прежде, чем идти куда-то я, собственно, у местного букмекера решил забрать свой выигрыш. Черт, парень, из-за тебя я сегодня в убытке. Перестань скулить и врать, Дитрих. Парень выиграл без каких-либо уловок, так что, будь добр, выдай моему подчиненному его выигрыш. За меня вступилась, естественно, мой будущий командир. ТЦЦ, скажи спасибо Лагерте, пацан. Мда, видимо, этот жулик не собирался выдавать мой выигрыш. И только благодаря тому, что он скорее всего просто боится эту Лагерту, он не кинул меня на бабки. Круто ты его, босс. Я бы так не смог. Ничего, прорвешься на первый уровень закалки тела, раскатаешь его как ребенка. Будь ты немного сильнее, и твоего владения оружием хватило бы, чтобы с ним справиться. Я не шутил, пусть этот Бред явно больше года культивирует, но держит меч тот, как какую-то палку или кусок бревна. Нужно будет посмотреть, насколько увеличатся характеристики Ареста после достижения им первого уровня. Если уж этот дровосек с мечом поднял их до чуть выше двух, думаю, Арест сможет поднять и до 2.5, а может и до 3. После того, как нам после регистрации выдали значки гильдии, сделанные из черного железа, а также с выгравированным на них гербом отряда Черного Облака, мы решили вернуться в постоялый двор, где ночевали прошлой ночью, так как вещи наши там лежат до сих пор.